или совершенно как будто неожиданные перекрестия. Новокаин, стриптоцит, ПАСК. А роднит эти препараты в аллергенном отношении общий для всех них фрагмент. Параминобензольный радикал. Поливалентная лекарственная аллергия характеризуется повышенной чувствительностью одновременно к нескольким лекарственным веществам, принадлежащим к неродственным в химическом и фармакологическом отношении группам. Энзимопатия – недостаточность в организме того или иного энзима, фермента, также может стать причиной непредвиденной реакции больного на какой-либо препарат. Около 30 лет назад для лечения туберкулеза стали успешно применять изониазид. Вскоре клиницисты установили, что примерно у половины больных при одинаковой дозировке по прошествии 6 часов концентрация изониазида в крови была значительно выше. Это свидетельствовало о замедленной переработке препарата в организме, вследствие, как позднее выяснилось, врожденной слабости фермента ацетилазы в печени. Изониазид у таких лиц чаще вызывает полиневриты и прочие побочные эффекты. В хирургии для обездвижения оперируемых больных в начале операции вводят миорелаксант дитилин, парализующий мышцы. Наступает кратковременное, минут до 5, прекращение дыхательных движений. В это время подключают искусственное контролируемое дыхание. Однако иногда прекращение движений после введения дитилина длится до нескольких часов. Причина того – врожденная низкая активность фермента сывороточного псевдохолинеэстеразы, которая разрушает дитилин. Умеренная слабость этого фермента встречается примерно у 4% населения, а крайне выраженная – у 0,1%. Во время Второй мировой войны у ряда военнослужащих, получавших противомалярийный препарат плазмахин, возникали приступы разрушения эритроцитов, так называемые гемолитические кризы, с общим недомоганием, желтухой, резким потемнением мочи и прочее. Впоследствии выяснилось, что такие кризы опосредуют врожденная недостаточность фермента глюкоза-6-дегидрогеназы в эритроцитах, разрушающего проникающий в них плазмахин. Такие же кризы могут быть вызваны стриптоцидом, фенацитином, амидопирином и другими медикаментами. Мы упомянули лишь наиболее нашумевшие в медицинском мире виды энзимопатий. Науке их известно больше, но, к счастью, встречаются они нечасто. Лекарственные средства, вторгаясь в клетки зародыша или плода, могут существенно изменить течение их внутриутробного развития, оказать тератогенное действие, от греческого «терос», «тератос», «урод», «генос», «рождение». К такому поистине ужасному результату приводит прием беременными цитостатиков, от греческого «китос», «клетка», «стазис», «остановка», применяемых обычно для лечения злокачественных образований. Однако иногда тератогенный эффект наступал неожиданно от применения, казалось бы, совершенно безобидного средства. Известна трагическая история с талидомидом или кантерганом, снотворным средством, выброшенным на рынок и усердно рекламировавшимся одной из фармацевтических фирм ФРГ. Препарат завоевал немалую популярность, его потребление достигло 30 миллионов таблеток в сутки. Но появились и стали учащаться сообщения об уродствах детей, матери которых в первые месяцы беременности принимали талидомид.